— говорила Настенька. — Ты ж меня учила не убегать от трудностей, все преодолевать. Ты всех так учила, и почти все твои ученики на фронте. Никто не посрамил твоего имени, так неужели? За одну ночь у мамы на лице появились новые морщины. Целая сеточка, будто кто-то тоненьким гвоздиком поцарапал кожу. «Мамочка, я вернусь. Я тебе писать буду, каждый день писать буду». Настенька работала в ППГ и обещание свое выполняла. Регулярно писала маме. И здесь, на этой работе, с нею были Дима и Миша. Она видела их черты в каждом молодом солдате. У одного густые надломленные брови, как у Миши, у другого пшеничные волосы, как у Димы. Только ни у кого не было необыкновенных, Мишиных, лучистых глаз, ни у кого не встречалась Диминой застенчивой доброй улыбки. Она представляла их реальными и живыми, какими видела их в последний раз. Дима забежал домой и, спешно собираясь, одновременно объяснял ей, что они всем курсом едут на окопы. «Скажи маме, пусть не беспокоится». На прощание он пощекотал ей шею, как делал всегда, когда хотел подбодрить ее младшую. А Миша окликнул Настеньку у школы. «Бабанова, посмотри на меня, на Кудрявого, подстригаться иду, в армию ухожу. До встречи, с победой!» И он обнял ее, так ей показалось, своим неподражаемым лучистым взглядом. Такими они и остались в ее памяти, такими и сопровождали ее все это время. Она не видела их мертвыми и не могла поверить, что нет их в живых, не хотела верить в это, все еще надеялась на чудо. И от врачей, и от солдат Настенька слышала немало историй, когда люди приходят с того света. Те, кого считали погибшими, оказываются живыми, на кого отправлены похоронки, оказывается, лежат в госпитале. Но вот этот Толик, он-то уже не вернется. «Что делать, Настенька?» — утешала ее Галина Михайловна. «Такая у нас работа. Надо привыкнуть, не показывать своих чувств. Надо крепиться. У нас тяжелые, в них обязаны мы вселять бодрость и веселое настроение». Настенька кивала в знак понимания. Потом подошла к ведру с дождевой водой, умылась, причесалась и, подражая Галине Михайловне, тряхнула головой и быстрым шагом вошла в палатку. Глава 21. В палатке находилось 8 послеоперационных. 2 после ампутации можно было эвакуировать. Еще 3 не очень транспортабельны. Требовались хотя бы 1 сутки, чтобы окончательно решить этот вопрос. Зато остальные 3 нуждались в тщательном наблюдении и умелом лечении. Трогать их нельзя было никоим образом. Особенно плох был танкист, лежащий в дальнем от входа углу, черный, словно обуглившийся от огня. Но он не обгорел, его просто обдало гарью и дымом, они въелись в поры так, что их не могли оттереть. Да и обрабатывать кожный покров опасно. Каждое прикосновение вызывало у танкиста боль и стоны, и могло кончиться шоком. «Постников», — так назвался танкист, — просил, — «оставьте, только не прикасайтесь». В теле его 18 осколков. Один из них попал в живот и наделал бед. При операции ему удалили почти 3 метра кишечника. Рядом с Постниковым лежал таджик Хабибуло, тоже после операции. Он постоянно просил пить, а пить ему не разрешалось. И только 3-й, пожилой, усатый Яков Федорович, не жаловался, не стонал, просил только подойти Настеньку. «Присядь, ежели могешь, дочка у меня младшенька, такая же». Настенька присаживалась на лежанку, сделанную из крупных веток, и ободряюще улыбалась больному. Ему вроде бы становилось легче.